НН. Примите Невский альманах. Он милый в прозе и в стихах. Вы тут найдете Полевого, Великопольского, Хвостова. Княжевич, дальний ваш родня, украсил также книжку эту. Но не найдете вы меня. Мои стихи скользнули в лету. Что слава мира, дым и прах? Ах, сердце ваше мне дороже, но, кажется, мне трудно тоже попасть и в этот альманах.